Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Максим Кабир. «Красная дверь». Первой степени. Твою мать! Зажигалка запоздало сработала, газовая конфорка расцвела огненной ромашкой, нежно-голубым оперением, ожгла. Глаша охнула, отшвырнула зажигалку и сунула палец в рот. Корона из пламени трепетала, словно придавленная колосником экзотическая бабочка. Голубое перетекало в красное. Глаша перекрыла газ, но злой цветок отпечатался на сетчатке и фантомный огонек. Блудничка порхал по кухонным принадлежностям. 7 июня, все наперекосяк. Лучше лечь пластом и ждать, пока 7 закончится. Но Глаша не стала ложиться. Вместо этого она оделась и выпорхнула в душный летний вечер. Дети поджигали тополиный пух. Щелк, легковоспламеняющиеся волокна превращались в ручейки лавы вдоль обочины. Чирк, спичка поджигала сигарету в зубах пенсионера. Ветерок донес запах курева, запах матери. «Возьми себя в руки». 7, как мантру повторяла про себя Глаша. Она вышла на набережную, чуть не врезалась в курьера, чудом разминулась с электросамокатом. По замшелым ступеням спустилась к «Волге». Отсветы иллюминации плавали на поверхности бензиновыми разводами. Здесь они с мамой кормили уток. Мама была на 4 года младше Глаши, когда стала мамой. Наверное, тест на беременность с 2 полосками привел ее в ужас. Глаша, взявшая себя в руки буквально, вцепившаяся пальцами в плечи, показалось, что мама рядом. Обернись, она ломает булку, щурится от дыма, в зубах сигарета, красные локоны, как языки пламени. Задорная, потому что уже немного пьяненькая, красивая, несмотря на круги под глазами и худобу. Глаша тоже скелет, вся в маму. Да, мама стоит за спиной. «Мамочка моя». Сделала бы карьеру модели, если бы не залетела в 19 от безымянного спонсора, если бы не 7 июня. Глаша оглянулась, словно и впрямь проверяла, нет ли на лестнице призраков. Позади стоял молодой человек в меховой шапке. Глаша вздрогнула. Парень встрепенулся пристыженно. Это была не шапка, а его волосы, буйные и прекрасно кудрявые. «Простите, ради бога, не хотел вас напугать. Вы простите, кляня себя за идиотское поведение, шарахается, как психичка». Глаша направилась вверх, по ступенькам, туда, где шумел променад. Парень оттиснулся к позеленевшему поручню в тень, и его смущение сменилось озадаченной, заляпанной полумраком гримасой. «А я вас знаю». «Да?» – Глаша покосилась на парня, порылась в памяти, но не нашла там никого с подобной прической. «То есть, не знаю имени, но...» «Клеится. О как!» Одиночество и без того зубастое 7 июня отращивало бритвенные клыки. Услышанное следом ошпарило Глашу. «Ожоговое отделение». «Да», — выдохнула она, под рубашкой засвербела шершавая ненавистная шкура. «Я работаю медбратом в Ожоговом». Глаша присмотрелась, покачала головой. Мозг спрессовал 40 дней в больнице. 4 операции. До оттенка стен, до фамилии врача, до въедливых мыслей о самоубийстве. Какая крепкая труба в туалете выдержит 45 килограмм. Между пожаром и выпиской была радуга всех цветов боли. И никаких кучерявых медбратьев. 5 лет прошло», — сказала Глаша. «Отличная память на лица», – парень ткнул себя пальцем в висок. «А ваше лицо сложно забыть. Рад, что вы...» – он обвел ей жестом, бесспорно отметил, что в такую жару она носит застегнутую на все пуговицы рубашку с длинными рукавами. Его бывшим пациентам было что скрывать под одеждой. «Что я выкарабкалась», – закончила Глаша за медбрата. Она в этом сомневалась. По реке проплыл прогулочный кораблик, оставляя отражению хвост света, хвост огня. «Дима», — медбрат пожал ее руку. Глаша подумала, что данный Дима наблюдал, как она корчится от боли, вонзая ногти в казенную постель. 7 июня. Разве не странно? Разве это не знак свыше? Впрочем, Глаша больше не верила в Бога. Бог растворился в дыму, сгинул в горящем доме. Страшно допустить, что есть Бог, сотворивший сглашенной жизнью такое. «Вы, Дима, следите за бывшими пациентками?» «Нет», — он обезоруживающе улыбнулся. «Вообще-то я собирался сходить по-маленькому», — он указал на кусты за лестницей. «Туалет на набережной закрыт. Не думал, что тут кто-то есть. Не буду мешать, это природа». Глаша шагнула на следующую ступеньку и послала Диме телепатический сигнал «Не отпускай меня». Он подчинился. «А может, как-нибудь встретимся? Поужинаем?» «Сколько ему?» — прикинула Глаша. «25? 27?» Она уже смотрела на его пальцы и не увидела кольца. Дима улыбался, заискивающе, с надеждой. У Глаши заурчал живот. «Может, прямо сейчас?» — подумала она. «Супер!» — расцвел Дима. Она сказала это вслух. «Умираю от голода». «Вы пописайте сначала», — кивнула Глаша на кусты и, улыбаясь, пошла на набережную. «Я быстро, сейчас догоню». В ресторане, который они выбрали, прогулявшись вдоль Волги, кухня была выставлена на показ, чтобы посетители могли наблюдать за процессом приготовления. На огороженной территории посреди зала колдовали повара, обзаводилась хрустящей корочкой свинина, шарики теста ныряли в кипящее масло, вспыхнула роскошным белым пламенем сковорода в проворных руках. Глаша поежилась, но замаскировала дискомфорт улыбкой. Вышколенный официант отвел на веранду. Глаша отлучилась в туалет, поправила прическу у зеркала. С годами Глаша будто бы становилась сестрой-близняшкой собственной мамы. Тени под глазами, искусанные губы – не лучший вид для свидания и не лучший наряд. К черту! Дима тоже спускался к реке, не планируя романтический вечер. Немного расслабившись, Глаша вернулась на веранду. За Диминым плечом то и дело вспыхивало пламя. Повара напоминали чертей в преисподней, впрочем, преисподней симпатичной и недешевой. Глаша выбрала рыбу, а Дима — ягненка. «Вино?» — предложил официант. «Минеральную воду», — сказала Глаша. «Тогда и мне», — сказал Дима. Официант удалился, Дима окинул Глашу оценивающим взором. «Действительно, потрясающе выглядишь». По дороге к ресторану они перешли на «ты». Глаша увидела саму себя в больнице. Операции, дренирование пузырей, лазер, электрофорез, обморок на физиотерапии. Ее спалившиеся в колтуны волосы кто-то коротко остриг, она не помнила кто. Может быть, тетя, срочно примчавшаяся из Тулы и дежурившая у койки. «Сложно выглядеть хуже, чем тогда», – парировала Глаша. «Кстати, это случилось сегодня». «Случилось что?» «Пожар. Сегодня годовщина. Ровно 5 лет». «Да ладно», — изумился Дима. «И мы с тобой встретились именно в этот день». «Ты же не шутишь?» «Я не шучу о пожарах. У меня вообще плохо с юмором». «Аналогично. Я жесть как ужасно шучу». Официант принес кувшин и столовые приборы. Они чокнулись стаканами с водой. Память подбросила забытый термин «нерэктомия». «Удаление омертвевших тканей». Дима попросил ее рассказать о себе. Что рассказывать? Съемная квартира, даже без кота, офисная работа, о которой она точно не мечтала, полное отсутствие личной жизни. Последнюю информацию Глаша разумно утаила. Пламя оторвалось от сковородки и поднялось до потолка, вызвав восторг детей за соседним столиком. Глаша сосредоточилась на Диминых кудрях. Он тоже жил сам. Хотел получить высшее образование, в свободное время читал книги по медицине или рубился в PlayStation. Он был уютным, и ему шли и прическа, и юношеская мягкость щек. «Я могу спросить?» – замялся Дима. «Из-за чего? Как ты попала к нам?» Глаша невесело хмыкнула. «Знаешь статистику? Причина каждого 5-го пожара». «Курение? Садись, 5». «Мама курила, как паровоз, и была алкоголичкой». «Мне жаль», — сказал Дима искренне. «Но она была хорошей», — продолжила Глаша, уведя взгляд к реке. «Очень доброй и веселой, и мы были подружками. В детстве я не понимала, что что-то не так. Считала, мама просто неуклюжая и вонючая. Так я и говорила, что она вонючая и самая лучшая, а она смеялась. Красиво смеялась». У Глаши запершила в горле. «Значит, в этом пожаре?» Глаша кивнула. Музыку и голоса посетителей заглушил шелест, звучащий у нее в голове. Это шелестело пламя, пожирающее ее дом и ее жизнь, и проснувшаяся, дезориентированная Глаша чувствовала запах гари и видела сизый дым, просачивающийся в щель под межкомнатной дверью. «Сегодня годовщина ее смерти. Соберись, не падай в прошлое, там опасно». Глаша встала с кровати и пошла к дверям, окликая маму. Глаша сжала пальцами край столешницы, официант принес благоухающие тарелки. «Я никогда к этому не привыкну», — сказал Дима. 7 лет там работаю, и столько горя, столько покалеченных судеб, смертей, каждый раз как ожог». «Ожог», — повторила Глаша и указала на еду. «Вуаля, мы испортили друг другу аппетит. Чистая правда», — грустно усмехнулся Дима. «Но мы постараемся это съесть, да?» И он подал пример. «Ты герой», — сказала Глаша. «Я бы не вернулась туда ни за какие деньги. Родители тобой гордятся». Дима отложил вилку. «У меня нет родителей. Я рос в детдоме». Глаша округлила глаза. «Они погибли», — сказал Дима. «Мама, папа и Вова. Он был младше меня на 2 года». «Господи, что случилось? Мы ехали на море», — проговорил Дима почти будничным голосом. «Мне было 9. На трассе в нашу «Газель» врезалась «Тойота». Водитель не справился с управлением, а мы вылетели на встречную полосу и врезались в фуру. Родители сразу умерли, мне так и сказали. Я открыл дверцы. А там везде был дым», — подумала Глаша. «Дым из маминой спальни». «Я, понимаешь, забыл про Вову, мне надо было выбраться, на нас что-то текло, фура перевозила топливо, а мы как раз пропороли полуприцеп». Глаша нагнулась над остывающей рыбой и взяла Диму за руку. В его глазах она увидела собственное отражение. «Я выпал на землю в лужу, услышал, что брат меня зовет. Он не мог расстегнуть ремень, и тут машина начала гореть, с ними внутри, понимаешь? Я оставил его там, пополз на животе, и у меня загорелись ноги и спина, и, знаешь, полыхнул пукан». «Ужасно шутишь», — простонала Глаша. «Я же говорил», — он попытался улыбнуться. «Ты потерял 3 самых близких людей в один момент. Это чудовищно». Глаша покачала головой, как бы отвергая концепцию Бога, которая в эту секунду пришла ей на ум. «В общем, вот». Дима с благодарностью сжал Глашину руку. «Вова не стала, а я выздоровел». «Никто не выздоравливает до конца после такого», — подумала Глаша. И еще, конечно же, она подумала о том, до чего же они похожи. И у Димы есть свое 7 июня. «Поэтому ты пошел в медицину». «Спасать задницы», — Дима посмотрел на часы. «Сейчас 9. Предлагаю 40 минут не говорить о смерти. Успеем поужинать 45, чтобы съесть десерт». «По рукам». Дима вооружился вилкой. Что-то дотронулось до Глашиной ступни. Она почесала ногу об ногу. На островке кухни вновь полыхнуло пламя. Что-то погладило Глашу по лодыжке. Она приподняла скатерть и посмотрела на черную обугленную руку, которая тянулась к ней снизу, на черное выжженное до костей лицо того, кто скорчился под столом. Глаша обронила скатерть, и ткань скрыла из вида существо. Дима говорил о чем-то. Слова не пропускала вата в ушах. Глаша посчитала до 3 и снова посмотрела под стол. Черное существо пропало. «Все в порядке?» – обеспокоился Дима. «Да, просто... просто после пожара я сошла с ума и вижу разные. Скажи, пусть знает правду. Хороший же парень. Негоже ему сходиться с сумасшедшей. Вижу всякое страшное. Периодически. Желудок заболел», – соврала Глаша и отодвинула от себя тарелку. «Ты доедай, я, наверное, пойду». «Во-первых, не оскорбляй меня», — сказал Дима, когда она достала кошелек. «Во-вторых, могу ли я тебя проводить?» Она прикинула все «за» и не нашла в загашнике «против». «На самом деле, возле моего подъезда я собираюсь переезжать. Там постоянно тусуются малолетки. Это далеко и...» «Счет, пожалуйста!» — крикнул Дима. По дороге к дому он взял ее за руку. Они болтали, честно избегая всего мертвого. И у подъезда очень кстати действительно кучковались подростки с пивом. Глаше понравилось, как по-хозяйски положил Дима ладонь на ее поясницу. «Зайдешь на чай?» — услышала она свой голос. А вечность спустя завыла. «Стой, стой, не трогай!» и обмякла на скомканных простынях. В открытую форточку летели пьяные выкрики загулявшей компании. Дима любовался Глашей блестящими в полутьме глазами. Она провела ладонью по его пружинистым кудрям. Перед тем, как отдаться ему, боже, не слишком ли быстро? Она погасила свет, но не задернула шторы. Огромный прогресс по сравнению с теми редкими интрижками, которые случались за 5 лет. Взгляду прошлых любовников она не доверяла ни клочка изувеченной кожи и всегда оставляла верхнюю часть одежды. «Что ты со мной сделал, кучерявый?» Лай подростков вторгался в спальню, но не нарушал идиллию. «Хочешь, я на них наору?» «Нет». Пальцы Димы скользили по ее плечам, по ключицам и груди, словно читали книгу, написанную шрифтом Брайля. Впервые раздевшись перед зеркалом, увидев свою новую грудь без бинтов, Глаша подумала о Фредди Крюгере из фильма, который ей показывала мама. Пальцы утешали. «Знаешь, что самое абсурдное?» – спросила Глаша. «Не знаю, хочу ли знать. Но скажи». Я кремировала маму. Дима не прекратил ее гладить, и она была благодарна. «Почему?» Мама запретила себя хоронить. Повторяла, что ей будет страшно в земле, что у нее клаустрофобия. «Ты поступила правильно?» «Не говори ему, что мама дома, что ты не развеяла прах. Не говори про урну в шкафу». Глаша прикрыла глаза. «Гори-гори ясно, мама». Она где-то читала, что температура в печи крематория достигает 1000 градусов Цельсия, что сохранившиеся кости работник дробит кочергой. «Мама, я пыталась тебя спасти». В задымленной комнате, в доме которого больше нет, 18-летняя Глаша увидела маму, лежащую на полу, лицом в тлеющий ворс ковра. Мамино кресло пылало, как трон языческого бога, мамина одежда дымилась. Комната будто бы кишела тиграми, желто-черным зверем. Слизистую резала, легкие сжимались в комок. «Мамочка, проснись, мы гибнем!» Тигров становилось все больше, они подкрадывались, хлестали хвостами. Синтетическая футболка расползалась на плечах Глаши, ткань вплавлялась в кожу. Она волокла тяжелую, горячую, неподвижную маму к выходу. «Но где здесь выход?» Глаша повернулась, задыхаясь от вони собственных волос, и увидела источник яркого света в аду. Дверь там, где ее никогда не было. Красную дверь. А через миг тигры атаковали. Пожарные вторглись в бывший дом. Ожоги стали бледно-розовыми пятнами, материками страданий на карте тела. Волосы отросли. Глаша открыла глаза. Второй степени. «Пожар», — подумала она, — «но цветные клинья, блуждающие по стенам, были успокаивающе холодными, красными и синими». Глаша сообразила, что это отсветы проблесковых маячков. Кто-то вызвал полицию, точно угомонить малолеток. Она вытянула руку и ощупала пустую половину кровати слева, мокрую подушку, будто у того, кто на ней лежал, потоком текла слюна. Дремота окончательно сгинула. Глаша села в постели, сквозняк обдул грудь. «Дима?» Ответом ей было чавканье. Глаша повернулась и опустила взор. Голый Дима сидел на полу лицом к коридору, в полутьме, разбавленной синим и красным, но холодным, холодным. Глаша различила рубцы на спине, где под неровной кожей проступали позвонки, убегающие к копчику мешанину шрамов, линию под холкой, где сгорела нить, придерживающая бессмысленное распятие. Если Бог существовал, он смотрел, как на глазах, залитого топливом ребенка, заживо сгорал младший братик. «Что ты делаешь?» — обуреваемая недобрыми предчувствиями, Глаша выпрямилась. Дима услышал и поднял голову, откинул ее, как капюшон, назад к спине, соприкоснувшись кучерявым затылком с обожженными лопатками, явив перевернутое лицо. Дима ел. «Ночной дожор», — говорила мама. Меж бедер Дима сжимал алюминиевую урну, извлеченную из шкафа, зачерпывал содержимое и совал его в широко распахнутый рот. Он поедал Глашину маму. Губы напомадило серым, прах цвета жемчуга сыпался по подбородку, по щекам, затапливал глаза, буравящую Глашу пустым взглядом, пахнуло серой. Глаша вскрикнула и проснулась, и полетела вниз, и вцепилась руками в простыни, и потом поняла, что никуда не падает. Она выдохнула. Мерзкий сон оставил привкус пепла на языке. Была ночь. Светящийся циферблат часов на тумбочке показал тройку с двумя нулями. Димы в постели не было. Отскочил в туалет? Или ищет в шкафу, чего бы пожевать? Глаша привстала, опершись о локти, повторяя действия из кошмара, успокаивая себя тем, что 7 июня закончилось. Дима полностью одет и стоял у окна. «Что ты делаешь?» – тот же вопрос Глаша задавала минуту назад во сне. «Сейчас он откинет голову». Но Дима продолжал смотреть в окно. Холод разлился по желудку Глаши. Она заставила себя встать и поравняться с одеревеневшим Димой. Его поглотило творящееся снаружи. Мышцы были напряжены. «Почему ты молчишь, черт подери, сраный лунатик? Зачем я с тобой спала?» Глаша проследила за взглядом Димы. С высоты 3-го этажа она видела песочницу, лавочки и палисадник. Малолетки разбрелись спать, но забыли приятели. Под фонарем посреди двора стоял человек в шортах и красной кофте. Подросток, судя по телосложению. Руки по швам, на голове капюшон, лицо черная нора. Размытая тень въелась в асфальт, протянувшись до песочницы. Наркоман, не иначе. В Глаше колыхнулась уверенность, что парень смотрит прямо на нее. Раздражение сменилось рациональным страхом. Требуя защиты, Глаша прижалась к напружиненному плечу Димы. «Почему ты встал?» «Забей, просто какой-то придурок». Припозднившийся гуляка и его тень синхронно подняли руки. «Черт, это не настоящий человек. Улица пуста. Это...» Парень дернул себя за капюшон. «Галлюцинация». Ткань сопротивлялась, будто приклеилась к скальпу. «Сколько их было за 5 лет?» Парень потянул сильнее. Глашино воображение озвучило немую сцену с треском отрывающихся волос. Она успела почти привыкнуть к... Капюшон поддался, из-под него хлынул сноп искр, будто в голову парня вставили фальшфейер. Глаша поджала пальцы леденеющих ног, крепче притиснулась к Диме. У человека во дворе загорелось лицо. Голубой огонь бил, как из сопла паяльной лампы. «Посчитай до 10, и он пропадет. Как все его собратья прежде, существа, порожденные стрессом. Одевайся», — сказал Дима. «Что?» Он сунул ей штаны. «Потом объясню. Нам нужно уйти». «Куда? Ночь?» Осознание рубануло в темечко ледорубом. «Ты тоже его видишь?» Дима взял Глашу за плечи, посмотрел умоляюще расширенными до предела глазами. «Мало времени. Одевайся. Пожалуйста». Мысли метались, как неуклюжие коровы, облитые бензином и подожженные. С 3-го раза она попала ногой в штанину, напялила рубашку, пуговицы застегивала уже на лестничной клетке. Хорошо, что обуться успела. «Мой телефон. Поздно». Дима выволок из подъезда, чтобы полюбоваться фаер-шоу вблизи. Человек-паяльник шел к ним по двору, двигаясь как заводная игрушка, как что-то, начиненное шестеренками и пружинами. Синий кокон, в который погрузился его череп, тихо шелестел и посвистывал. «Бежим!» – Дима увлек вправо по газону, прочь от неповоротливой фигуры, с головой из огня. Хрущевки спали. «Наверное, я тоже сплю». Глаша споткнулась о камень, боль в ступне сообщила: «Не спишь». Беглецы обогнули здание, за ним пролегала трасса. Автомобильный мост служил крышей для бездомных. Они побежали под мост. Вопросы разрушали разум, Дима бросил на ходу. «Доверься мне». А что еще оставалось? Меж бетонных опор гнездилась темнота, пахло дерьмово. Крифленым сводом то ли стая летучих мышей присосалась, то ли осиные гнезда, то ли просто тьма. Тьма во тьме. Сжав зубы предельно сосредоточенно, Дима озирался по сторонам и закрыл собой Глашу, когда в тени что-то зашевелилось. Это был спальный мешок цвета хаки, издали напоминающий исполинскую гусеницу. Он извивался под опорой. Глашу замутило от страха. Посреди ветоши и пакетов с нищенским скарбом спальник открылся, и из кокона выбралось, дергаясь, черное существо, кожа да обугленные кости. Что-то... что находит пожарный на пепелище бывшего дома, безглазое, доведенное до полной готовности, well done, и забытые поваром в раскаленной духовке. Глаша перестала дышать. Существо протянуло к людям осыпающуюся хлопьями пепла руку. Ветер донес вонь пережаренной свинины. Другой рукой существо огладило себя по туловищу. Скрюченные пальцы, как грабли, вспороли сухую плоть. Вместо крови из рытвин потекло пламя. Существо прогорало изнутри, как старое дерево, в которое угодила молния. Черный рот отворился в мучительном крике, но голосовые связки давно сгорели. Язык тлел, озаряя белым ротовую полость. «Не обращай внимания», — услышала Глаша. Дима повернул ее к себе, но она продолжала коситься на сочащееся огнем порождение ада. «Это просто головешки». Она непонимающе всхлипнула. «Они медленные, не причинят вреда, если не подпустить близко». Глаша уже видела такое, примерно дюжину раз. Не настолько детально, кусками, почти всегда в тенях на периферии зрения. Впервые в больничном коридоре перед перевязочным кабинетом. Оно подглядывало из-за угла, мертвое, ненастоящее, исчезающее, стоит собрать волю в кулак. «Зрительные галлюцинации», — объяснил психолог. «Один из симптомов посттравматического стрессового расстройства. Но разве бывает, чтобы люди с ПТСР видели одно и то же? Настроили опаленные психофизиологические реакции на общую волну?» Существо выкарабкалось из спальника и стояло на четвереньках, как пес в колтунах из язычков пламени. Оно мотало головой и скрежетало зубами. «Головешка. Точнее не скажешь». «Нам пора», — Дима взял Глашу за руку, и она позволила ему увести себя из-под моста. В темно-фиолетовом небе серебрилась идущая на убыль луна. Опоры линии электропередач пропускали ее свет сквозь кружево металлических скелетов и монотонно жужжали. За рожицей громоздился мукомольный комбинат. До рассвета оставался примерно час. До безумия и того меньше. Глаша семенила за Димой вдоль трассы, щипая себя за предплечье. Проехал грузовик, значит, город не вымер окончательно. Взойдет солнышко, и как-нибудь все наладится. Объяснится. «Черт с два. Это призраки?» — подала Глаша голос. Дима посмотрел озабоченно. «Пироман называет их элементали». «Пироман? Мой знакомый». Круг тех, кто разделял с Глашей сумасшествие, как чарку на перу, расширялся. «Он говорит, это сгустки энергии. Они лишены личности. Такой остаточный след, коллективное эхо боли. Что им надо? Все, что я знаю, нельзя попасться им в лапы. Если тебя заметили, уноси ноги». «Я уже видела их», — сказала Глаша. «Начала видеть после пожара». Память перетасовывала сцены встреч с теми, что она считала продуктом посттравматического синдрома. Предохранители рассудка не позволяли усомниться в нереальности происходящего. Однажды Глаша выпала из ванны и сломала ребро. Тогда, отодвинув шторку, балансируя на скользкой эмалированной поверхности, она заметила в клубящемся пару сохранившееся за стиральной машинкой существо, похожее на груду обугленного хвороста. Черные пальцы скребли по кафелю. Но все было по-другому, не так четко, не в открытую, без запахов и звуков. Спутник промолчал. Ветерок играл с его шевелюрой. Проплыла табличка со стрелками на Москву и Самару. Впереди горели буквы АЗС. «Передохнем», — сказал Дима. Машин не было ни на парковке, ни под навесом с надписью «Татнефть». Источал безмятежный желтый свет аквариум с магазином и кассами. Дима просканировал взглядом резервуары, насосы, колонку, мойку. Найдя их безопасными, он пропустил Глашу в кассовый узел и юркнул следом. Сотрудница АЗС, сонная брюнетка, оторвалась от планшета и поприветствовала единственных клиентов. Постоянно озираясь на пустую станцию за панорамными окнами, Дима нацедил два стаканчика кофе и прихватил энергетические батончики. Расплатился, провел Глашу к столику, откуда они могли следить за подходом к зданию. По прошлому опыту, Глаша помнила, что существам не нужны автоматически открывающиеся двери, чтобы пробраться в запертую изнутри ванну. «Поешь, нам нужны силы». Глаша прожевала батончик, кивнула на кассиршу. «Она бы их тоже увидела?» «Нет». «Мы видим их, потому что чуть не погибли?» «В огне», — уточнил Дима. «Значит, тебе было 9», — ужаснулась Глаша. «Когда это началось?» У Димы дернула щека. Тень мелькнула в глазах, но голос был ровным. «Они приходили ко мне в детдоме. Мне, конечно, не верили. В 12 я попал в психушку с подозрением на шизофрению. Диагноз не подтвердился, но сколько химии в меня успели впихнуть. Я повзрослел и убедил себя, что это не взаправду, пока не встретил таких же, как я, как ты. То есть, каждый, кто выжил в пожаре, не каждый, только те, кто видели красную дверь». Глаша задохнулась от изумления, голова закружилась, пришлось опереться о стол. Она никогда не произносила это словосочетание вслух, не упоминала на приемах у психолога или в кабинете психиатра, не делилась с подружками, не откровенничала в анонимных чатах. Дверь в дыму, в стене маминой спальни, где, отродясь, не было дверей. Изнемогая от жара, стараясь задержать дыхание и не выблевать купающиеся в кислоте легкие, 18-летняя Глаша смотрела на дверной проем стандартных размеров. От короба вправо, влево и вверх растеклось ненасытное пламя. В разверстом прямоугольнике пульсировала тестообразная лава всех оттенков красного. Отражаясь в трескучем паркете, дверь превращалась в пылающий крест. Она манила, звала, требовала. Она была зла и нетерпелива, потому что у дома уже выли пожарные машины. Красная дверь исчезла через мгновение, чтобы навсегда поселиться в памяти и в кошмарах. «Мне это привиделось», — прошептала Глаша. «Там было так жарко, я, считай, ослепла». «Дверь стояла посреди шоссе, когда я горел», — Дима потупился. «Дверь из огня». «Что-то не сходилось», — Глаша подняла руки. «Откуда тебе было известно, что я тоже ее видела? Ты разговаривала во сне. Сегодня? 5 лет назад в ожоговом отделении. Ты все время повторяла «красная дверь». Лишь я знал, что это значит. Тогда я впервые услышал про дверь от кого-то еще. Думал поговорить с тобой, но не смог. Не решился. Ты была такой... сожженной. Погруженной в себя. И пока еще не понимала, что тебя ждет». Дима хотел взять ее за плечо, но Глаша дистанцировалась, щурясь. «Мы не случайно вчера столкнулись, да?» Дима стушевался. «Ты за мной следил?» Кассирша посмотрела на клиентов. «Тише», — прошептал Дима. «Да, да, следил. Как давно?» Глаша чувствовала себя обманутой, растоптанной, изнасилованной. «Пару дней. Может, неделю». «Сколько?» – прошипела Глаша. 1.5 месяца. Глаша прижала ладони к щекам. Насколько же она невнимательна, наивна, глупа. «Как ты меня нашел? Я уже 5 лет на тебя подписан. Через страничку выяснил, где ты работаешь. Шел за мной к дому?» Дима покраснел и тяжело дышал. «Ты маньяк. Я хотел защитить тебя». «Расскажешь полиции. Я хотел тебя спасти. Как? Трахнув? Я не собирался с тобой спать. Конечно, я тебя соблазнила». «В целом...» Глаша отвесила Диме пощечину. Кассирша вытянула шею. «До сегодняшней ночи все было иначе. До встречи с тобой». «Послушай», — взмолился Дима, потирая щеку. «Клянусь, я не знал, что вчера была годовщина пожара. Ложь! 30 апреля я врезался в тебя в супермаркете. Собирался завести разговор, но ты сбежала». Глаша хлопнула ртом. «Похоже, он не врал. А 26-го в Макдональдсе я спросил, свободно ли место рядом с тобой. Ты сказала «да» и ушла, даже не посмотрев на меня. Помнишь?» Она вспомнила. «Мы могли познакомиться раньше, но удалось мне это вчера. Это не просто совпадение. Это судьба. Сейчас нам надо держаться друг друга. Эти головешки становятся сильнее». Глаша прикусила губу. Она разрывалась между тем, чтобы уйти, и тем, чтобы спрятаться за спину единственного человека, который хоть что-то знал о происходящем. Знал больше, чем говорил. «Что дальше?» – спросила Глаша, сдавшись. «Будем жить на заправке?» «Я вызову такси». Дима достал телефон. Глаша отметила, что он не позволил ей прихватить ее мобильник. «Поедем к человеку, который может помочь». «Хорошо». Глаша швырнула в урну картонный стаканчик. От смеси из адреналина и кофеина подташнивала. Мочевой пузырь наполнился. «Не надо отлучиться. Будь начеку. Или все-таки сон», — понадеялась Глаша. Ночная АЗС казалась пузырем света, плавающим в безжалостной космической черноте. Кассирша улыбнулась дежурно. Женский туалет пах моющим средством. Глаша заперлась в кабинке. Ногтями она неосознанно царапала предплечье. «Если красная дверь впрямь существует, куда она ведет? На Венеру, где экстремальная температура разрывает камни и кутается в марево бескрайнее мертвенное плато? В христианский ад с кипящей смолой? В мир людей-головешек, у которых нет ничего, кроме страданий? Куда попала мама? А братик Дима? Что-то есть за грядой огня?» Глаша закончила и потянулась к туалетной бумаге. Нюх уловил слабый запашок гари. Кожа моментально покрылась мурашками. Капля холодного пота потекла меж лопаток. Из-под белой стенки по правую руку сочились тонкие завитки дыма, словно в соседней кабинке жгли спички. Чирк, чирк. Дым становился гуще, запах резче. Глаша опрометью вылетела из кабинки. Лампы погасли, погрузив туалет в непроницаемый мрак. Сердце Глаши готово было вырваться наружу. Она вслепую пересекла помещение, ткнулась в умывальник, зашарила ладонями по плитке. «Сюда, левее, к выходу!» В темноте замерцал оранжевый свет, выворачивающий наизнанку дежавю. К запашку серы примешался усиливающийся смрад, будто в костер швырнули кусок мяса, будто паровозную топку накормили килограммом волос. Хотелось потерять сознание. Глаша оглянулась. Свет лился из пространства между полом и дверцей кабинки. Над ней пульсировала оранжевая корона и вился дым, игнорируемый датчиками системы пожарной безопасности. Глаша до крови прикусила губу. Отсветы огня отражались в кафеле. Дверцы распахнулись. Чирк! Жар, как из духового шкафа, докатился до Глаши. От вони скручивало кишки. Тлеющее существо забралось с ногами на унитаз. Оно осыпалось золой и исторгало язычки пламени. Черные руки трогали стенки, марая пластик в сажу. Черное лицо растрескалось. В кривых ущельях сияли самоцветы раскаленного до бела материала. Глаша вжалась в стену. Существо выглядело хуже, чем те два, что напугали ее сегодня до беспамятства. Хуже, чем все прежние галлюцинации. Оно дышало с присвистом. Практически оголившаяся грудная клетка вздымалась и опадала. Внутренние органы запекались в решетке ребер. Оно сгорело дотла и продолжало гореть. Сколько боли способен вытерпеть человек? Где та грань, за которой боль обретает видимую форму? Существо качнулось вперед. Искры и кусочки сажи кружились вокруг него, как мухи вокруг дохлятины. Вдруг оно откинуло лысую голову и ударилось затылком о плитку. Глаша могла поклясться, что задняя часть черепа расплющилась и развалилась. Голова существа крошилась, как древесный уголь. В угле блестели глаза, покрытые бельмами. Они смотрели на Глашу в упор, и Глаша узнала. В этой головешке практически без черт узнала... «Мама?» Глаза, лишенные век, вылезли из орбит от усилия. Челюсть перекосилась, затрещали, разрываясь сухожилия. Щечные мышцы прогорали. Огонь слизывал подкожную клетчатку. Остатки губ шевельнулись, и существо проскрежетало. «Доча». Дверь открылась слева от Глаши, впуская в преисподнюю электрический свет. Существо недовольно закудахтало. Дима сгреб Глашу в объятия и вытащил из туалета. Кассирша смотрела на странных клиентов с подозрением. «Нельзя было тебя отпускать». Дима провел ослабевшую Глашу к выходу. Небо серело на востоке. Перед АЗС припарковалось такси. «Там в кабинке мама». Глаша сделала кляп из собственной ладони, чтобы не завопить. Ее трясло. «Элементаль», — поправил Дима. «Не мама, не мамина душа. Вообще не душа и не личность. Только дурная копия. Тень от пламени». Глаша отупело оглядывалась. Дима помог ей сесть на заднее сиденье. Пожилой таксист посмотрел в салонное зеркало. «Трогайте», — бросил Дима, захлопнув дверцы. Таксист пожал плечами и вырулил на шоссе. «Как ты?» Глаша показала жестом, чтобы ее оставили в покое. Она глотала воздух, а за окном простирались утыканные столбами поля. Туман полз над почвой. «Чем занимается мертвая мама в темноте в туалете заправки?» Сердцебиение постепенно выравнивалось. Замелькали высотки спального района. «Здесь часть правды», — подал голос Дима. Глаша посмотрела на телефон в его руке, подняла глаза к Диминому лицу. «Отвези меня домой. Пусть все будет как раньше». «Прости», — сказал он, продолжая протягивать мобильник. «Ничего нельзя вернуть», — говорил его взгляд. «Отныне будет только так и хуже». Глаша собралась с духом, взяла телефон. На экране была красная дверь. Не такая, какой явилась Глаша когда-то. Просто линия огня, очерчивающая прямоугольник на темном фоне. Назад дороги нет. Глаша кликнула по центру дисплея, быстро, словно боялась обжечься. Красная дверь вела на скудно оформленный сайт. В меню свидетельства, иллюстрации, контакты, мифология, связанная с огнем. Глаша выбрала свидетельство. Информация группировалась по частям света. Раздел «Европа» выбросил ссылки на десятки статей. И все они касались красной двери. Брови Глаши полезли на лоб. «Великий пожар в Риме», «Московский пожар», 1812, «Гамбургский пожар», «Бомбардировки Дрездена», «Сен-Лоран-Дюпон», «Аша-Улу-Теляк», «Хромая лошадь». Ссылки пахли гарью и вскипающей кровью. Среди катастроф, унесших сотни жизней и заслуживших свои странички на Википедии, были локальные пожары, убившие одного-двух несчастных. Неисправная проводка, детские шалости с трагическими последствиями, молнии, самовоспламенение горючих материалов, курение. Тела отпечатывались на вздувшихся паркетах, становились одним целым с матрасами. «Красная дверь» — вот что объединяло трагедии. О ней говорили уцелевшие в гостинице «Россия» и прятавшиеся в соборе Святого Павла в Лондоне 1666 года. К ней в надежде спастись повел задыхающуюся толпу дирижер Венского театра. Портал, возникший из ниоткуда и ведущий в никуда, материализовавшийся на несколько минут, чтобы пропасть без следа, или со следом в виде кошмаров наяву. К статье «Пожар в коммунальной квартире, Ленинград, 1989-го» было прикреплено видео. Пожилая женщина чертила в воздухе прямоугольник, искалеченный рукой. Глаша задумалась, видела ли эта женщина людей головешек или менталей? Наверняка до последнего удара сердца. От свидетельств Глаша перешла к иллюстрациям. Основу раздела составляли кустарные коллажи, отфотошопленные снимки и отрыжка искусственного интеллекта. Исключением была серия работ художника из Австралии. На сюрреалистических полотнах навязчиво присутствовала дверь из пламени, такая же, какую Глаша видела воочию 5 лет назад. Художник потерял в пожаре левую руку, картины были сняты на мыльницу, оригиналы сгорели. В 80-х однорукий художник облил мастерскую бензином и погиб вместе с холстами. Глаша оторвалась от чтения, ей не хватало кислорода. Дима наклонился к водителю. Глаша свернула вкладку и кликнула по иконке галереи. Первое же фото запечатлело ее саму, идущую по набережной, и сделано было за несколько минут до их с Димой случайного знакомства. Мерзавец. Глаша нашла себя на следующей фотографии, и на следующей Дима снимал издали, увеличив масштаб. 3 мая, 30 апреля, 26-е, на остановке у подъезда, в кафе. Заказывающая круассан, садящаяся в автобус. Глаша скривилась от отвращения, вуайерист следовал по пятам. Иногда попадались снимки его кота, затем снова Глаши. «Где это я?» – Глаша прищурилась. «Синагога? В городе нет синагог. Ее будто окатили ледяной водой. Это не был ее город». Это не была Глаша. 20 февраля медбрат из-под тишка фотографировал другую девушку. «Медбрат ли?» – Дима выпрямился. Глаша вышла из галереи, открыла сайт за долю секунды до того, как он заглянул в телефон. На снимке была греческая амфора с рисунком, изображающим красную дверь. Ей молились коленопреклоненные человечки. «Кто она?» – Глаша думала о девушке у синагоги, молодой брюнетке в кожаной куртке и мини-юбке. «Кто ты?» «Это длится тысячелетия», — сказал Дима, забирая мобильник. «Почти приехали». Пока Глаша изучала сайт, такси оказалось далеко за городом, съехало с трассы, покатило по колдобинам. Яблони оглаживали крышу ветвями с юной листвой. Машина въехала на территорию дачного поселка. Жильцы либо спали, либо вообще отсутствовали. Глаша оглядывалась на дворы за штакетником. Начинало светать. «Здесь, пожалуйста». Автомобиль остановился у зеленой калитки. «Пойдем, милая». Глаша застыла, глядя на водителя сквозь зеркало. Таксист поднял брови. «Вы можете подождать меня здесь? Я заплачу, в ее кармане были только ключи от квартиры». «У тебя же нет денег», — громко сказал Дима. «Не надо никого ждать, спасибо, шеф». Дима надавил, вынудил покинуть салон. Он положил на плечи Глаши тяжелые руки и фальшиво улыбался, пока такси отъезжало. «Побежать за машиной? Звать на помощь?» «Ты все-таки мне не веришь», — грустно констатировал Дима. «Кто она?» «Она? Фото в твоем телефоне. За кем ты следил до меня?» Улыбка пропала. Димино лицо погрустнело. «Это Настя». Глашу заинтересовало, спал ли Дима с брюнеткой, снимал ли с нее косуху, добирался ли до ожогов. Почему-то Глаша не сомневалась, что у девушки Насти тоже есть ожоги. «Я все тебе расскажу, но внутри». Третьей степени. Дима открыл калитку и галантно пропустил во двор. Одноэтажный дом под шиферной крышей не мешало бы покрасить, кровлю подлатать, огород прополоть. Двор утопал в бурьяне, осоте и одуванчиках. Тревога душила, хотелось улепетывать, но головешки были страшнее Димы. «Все хорошо», — увещевал проводник, поднимаясь на крыльцо и нажимая кнопку звонка. «Скоро выйдет солнце, они не так активны днем. Замечала?» Глаша не соизволила ответить. Теребила рукава и оглядывалась. Ругая себя, она совершенно не следила за дорогой, не понимала, где именно находится. Дверь открылась, противно заскрипев. В полумраке сформировалась кошмарная морда. Глаша набрала в легкий воздух, чтобы закричать, предупредить Диму, стоящего так близко к существу. «Познакомься, это пироман». «Пироман? Это Аглая». «Привет», — выговорила Глаша. «Входите, я вас ждал». Человек, которого Глаша приняла за элементаля, похромал по коридору. Глаша медлила. Дима подбадривающе улыбнулся. «Черт возьми!» Она вошла в дом. Коридор пах прогорклым маслом, мазями, кислым молоком. Всюду громоздились стопки газет, коробки с дисками и видеокассетами, колонны из книг. Глаша прочла название одной. «Спонтанное возгорание. Факт или вымысел?» Подмывало надеть перчатки и медицинскую маску. Все было липким, отталкивающим, особенно хозяин дома. Глаша и Дима прошли по коридору в рабочий кабинет. Пироман как раз усаживался в кресло, кряхтя. Обстановка впечатляла. Тонны макулатуры, книжные сталагмиты, огнетушители, грязные чашки и тарелки на книгах, на замусоренном столе, прямо на полу. Монитор выключенного компьютера испещрили отпечатки жирных пальцев. К стенам были пришпилены огромные листы бумаги с нарисованными от руки схемами, что-то вроде генеалогического древа или плана поимки преступника. Сами стены обшили плотной серой мешковиной, из той же ткани были шторы на окнах. Глаша не старалась подавить изумление. «Чувствуйте себя как дома», – просипел пироман. Он был одет в клетчатую рубаху и спортивные штаны. Лицо – резиновая маска, подвергавшаяся воздействию высоких температур, оплывшая, затвердевшая в гримасе вечного удивления. Сложно предположить, сколько лет человеку – 40? 60? Крошечный рот сместился и застрял среди морщин, правый глаз отсутствовал, как и кончик носа, веки склеились и дрябло обвисли без глазного яблока, волосы росли только за ушами». «Кто вы?» – спросила Глаша. Дима сказал проникновенно. «Пироман сделал сайт. Он 20 лет изучает феномен красной двери». 22, поправил инвалид с грудным присвистом. «У вас здесь клуб?» Неприязнь вылилась в сарказм. «Клуб Феникс», – сказал пироман. «Ты тоже, детка, как Феникс. Восстала из пепла». «Они стали сильнее?» «По пути сюда мы встретили троих», — сказал Дима. Пироман зацокал языком, затем кивнул на стены, обшитые мешковиной. Асбестовая ткань не позволяет элементалям войти. Вы в безопасности. Чай? Кофе?» Глаша сглотнула и помотала головой. В чашке на столе серела плесень. Ей тоже придется жить в палатке из асбеста. В шапочке из фольги. «Дмитрий, подайте даме стул. Спасибо». Глаша села. У нее подкашивались ноги. «Я кое-что уже рассказал», — Глаша перебила Диму. «Начните сначала». Пироман почесал ногтями бугристый подбородок. «Вначале было пламя, клокочущая магма новорожденной планеты. На самом деле мы ничего не знаем, ниоткуда дверь берется, ни что есть за ней. Я лишь архивариус, записывающий хроники. Дмитрий у нас практик». «Скажешь тоже», — поскромничал Дима. «Поодиночке мы нули, а вдвоем единицы. Чуть не забыл, вчера была годовщина, 7 июня. Аглая явилась красная дверь». Пироман причмокнул, впечатленный. «Неисповедимы пути Господни, и знаки его везде. Надо лишь уметь видеть. Бог предначертал вашу встречу, дети». Дима присел на корточки перед Глашей, посмотрел на нее снизу вверх ласково. «Это твои разговоры во сне. Про красную дверь я впервые услышал от тебя и понял, что есть люди, прошедшие через то же самое. Я стал гуглить и вышел на пиромана. Создатель сайта о феномене двери жил со мной в одном городе». «Знак», — сказал пироман удовлетворенно. А Глаша подумала, что они оба не в себе. Вероятно, с крышей проблемы у всех здесь присутствующих, но эти двое безумны и потенциально опасны. «Мы искали других», — сказал Дима, — «и находили. Но не каждый хотел встречаться с нами, не каждый был готов прозреть. Настя была готова». Пироман, услышав это имя, скорбно вздохнул. «Она тоже лежала в Ожоговом?» – спросила Глаша. «Нет. Ее координаты я добыл у психолога, работающего с жертвами пожаров. Меня интересовали пациенты, страдающие от того, что медицина считает галлюцинациями. Ты следил за ней как извращенец. Каюсь. Но когда мы познакомились, когда разговорились, Настя сказала, что понимает и готова помочь». «И где же?» – Настя, Дима опустил глаза. «Мы не успели. Совершили оплошность. Позволили элементалям подкрасться слишком близко». У Глаши запекло в груди. «Ее убили? Не думай об этом». «Почему?» – Глаша почти кричала. «Почему Настя была живая до встречи с тобой? Почему до сегодняшней ночи они появлялись только мельком? Максимум 3 раза за год, а не 3 раза за час». «Ты говорил ей?» – пироман соприкоснулся указательными пальцами. Дима виновато сутулился. «Потому что мы вместе. Чем ближе друг к другу фениксы, тем ближе и сильнее элементали». «Что?» – Глаша взвилась. «Какого? Это творится, потому что я возле тебя? Настя погибла, потому что ты был рядом, зная, как это опасно?» Стул опрокинулся, Глаша пятилась к выходу и рявкнула на Диму. «Стой там! Не смей! Держись от меня подальше, урод!» Дима взъерошил кудри огорченной реакцией. «Посмотрите в окно», – мягко сказал пироман. «Пошел ты! Сначала посмотрите в окно». Она поколебалась, указывая на мужчин пальцами, словно стволом пистолета, ни шагу вперед, прокаженные. Отступила к окну и отодвинула штору. Первое, что бросилось в глаза – сруб во дворе, похожий на баню и обшитый мешковиной. Почему асбест снаружи, а не внутри? От дома к деревянной постройке вел туннель. Кто-то развесил бельевые веревки и накрыл их серебристыми полотнищами, чтобы можно было добраться до сруба по коридору из асбестовой ткани. Глаша вспомнила, как в детстве мама превращала стулья и простыни в лабиринт, и сама с удовольствием ползла на четвереньках за счастливой дочкой. Туннель отвлек, но спустя мгновение Глаша заметила то, на что хотел указать пироман. В утренних сумерках прятались мертвецы. Их было много. Проклятие, как их много. За забором и внутри двора, у сарая, под ольхой, скелеты с черепами из золы, люди-спички, чудовищные трубочисты. Они стояли, вытянувшись, как на вахте, и не сводили с дома белых глаз. Глаша затравленно пискнула. «Не бойся», — сказал Дима, подойдя сзади. «Они надеются не подпустить нас к красной двери. Хотят, чтобы мы страдали, как и они, но мы спасемся». «Что ты несешь?» – воскликнула Глаша в сердцах. «У нас есть списки», – просипел пироман. «Кто-то выживает в пожаре, кто-то гибнет, а кто-то пропадает бесследно. «Нет трупов», — энергично подтвердил Дима. «Никаких останков. Точно человек сгорел дотла. Но он не сгорел. Он ушел». «Ушел?» — повторила Глаша. «Использовал красную дверь». Дима облизал губы. Его глаза фанатично сверкали. «Температура при пожаре нестабильна и не достигает достаточного уровня, чтобы превратить тело в пепел. Должна остаться костная структура. Но они сказали, Вова сгорел целиком. Смешался с мамой и папой». Дима презрительно хохотнул. «Твой брат ушел», — пироман неловко поднялся с кресла. «Через красную дверь. Аллилуйя!» «Это Бог, понимаешь?» Дима сделал шаг к Глаше. Она вжалась в стену. «Милосердный Бог открывает проход, чтобы избранный спасся. Забирает в рай живьем. Как Еноха», — сказал пироман. «Как Равина и Иешуа». «Мы не умрем!» Рука Димы скользнула в карман, вторая потянулась к Глаше. «Огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. Огонь и сера от Господа, поедающего пламя. Неопалимая слава!» Пироман подавился кашлем. Глаша ринулась к выходу. Плевать, что там снаружи. Но Дима схватил за шею, притянул, обнял. Иголка воткнулась в плечо, а шприц выпроснул жидкость в мышечную ткань. «Тише! «Тише, я медик!» – Дима погладил Глашу по волосам. «Пора!» – провозгласил пироман. «Включите запись!» Пироман скрылся из поля зрения. Это зрение играло с Глашей злую шутку. Это поле обрастало пухом и мельтешило черными пятнышками, мешая обзору. Ноги подгибались. Глаза словно затянуло инеем. Комната расширялась и сужалась. Вдруг Глаша увидела себя со стороны, со спины, как персонажа компьютерной игры – «Не дай миру собой воспользоваться, доченька!» Дима бережно вывел спотыкающуюся Глашу из дому в полутемный коридор из бельевых веревок и серебристых полотнищ. Их края доставали до асфальта, свет проникал в щели между полосами изоляции, в ушах стучала кровь. Пироман дышал в затылок. «Соберись, милая!» Они подошли к крыльцу бани. Пироман положил руку на Глашу на плечо. «Больше не будет боли!» Глаша скосила глаза, разлепила пересохшие губы и впилась зубами в шершавую кожу на запястье пиромана. Соленая брызнула в рот, пироман ахнула шарашенно. Глаша боднула его непослушным телом. Он не устоял и вывалился из тряпичного коридора. Внутри остались лишь ноги в домашних тапочках. «Куда?» Дима окольцевал руками талию Глаши и потянул к себе. Пироман, заслоненный асбестовым пологом, завопил так отчаянно, что Дима и Глаша отшатнулись. Крик полоснул по ушам. Казалось, человека свяжут заживо. Ноги застучали пятками по асфальту и внезапно исчезли. Крик оборвался. В матерчатой стене образовалась прореха. В нее хлынули свет нового дня и запах барбекю. Пироман, цепляясь за жизнь, сорвал асбестовое полотнище. «Ничего», — пробормотал Дима. Второй шприц появился в его руке. Глаша задергалась, но он придавил и уколол. «Вдвоем справимся, ничего. Эксперимент будет успешен. Иди ты...» Разум Глаши обвалился в черное болото. Четвертой степени. «Мам, расскажи о модельном бизнесе». «А что рассказывать? Было и прошло. А я стану моделью». «Ты станешь кем хочешь. Кем угодно?» Ноздри защекотал запах горелого. «Это просто ночной кошмар. Мама снова горит в нашем доме, и я проснусь». «Нет, милая, это по-настоящему. Мне жаль». Глаша вынырнула из беспамятства. Только сон. Вонь гари никуда не делась. «Но пожарный? Пожарный уже здесь». Глаша тряхнула головой и попыталась пошевелиться. Тщетно. Она сидела в офисном кресле посреди бани. Как и в кабинете пиромана, тут разместился склад из книг и газет. Руки Глаши, заведенные за спину, были накрепко связаны. На ногах строительный хомут. Глаша вскрикнула. В свете тусклых лампочек пожарный отбрасывал на бревенчатую стену тень. Вместо того, чтобы тушить, он поджигал. Чирк, чирк. Зажженная бумага летела в углы, пахла горючим. Глаша окончательно очнулась. Пожарным был, конечно, Дима. Пока она болтала с покойной мамой, похититель переоблачился. Экипировка состояла из термостойкого комбинезона с амортизирующими вставками, высоких ботинок и подшлемника. Лицо, испачканное какой-то жирной коричневой мазью, blackface, лучилось торжеством. «Что ты делаешь?» – прошептала Глаша, скованная не только путами, но и предельным ужасом. «Все в порядке», – заулыбался Дима. Он навьючил баллон, нацепил шлем и толстые перчатки. «Эксперимент? Скорее, жертвоприношение». В углах гнездились желтые тигрята пожара. «Наготове!» – Дима показал огнетушитель, ткнул пальцем в потолок на камеру наблюдения, защищенную стеклом. «Бронированное! Изображение передается компьютеру и записывается». «Остановись!» – взмолилась Глаша. «Никто не пострадает!» «Да, и поэтому ты оделся как чертов герой боевиков. На Глаше были все та же рубашка с хлопковыми штанами. Просто наблюдай». Дима перекрестился, закрыв лицо дыхательной маской и опустил забрало шлема. Тигры росли. Пламя перекинулось на макулатуру, заживало с аппетитом бумагу. Едкий дым клубился, опаляя слизистую. Пожарный приплясывал нетерпеливо. «Помогите!» – заорала Глаша. Она извивалась, тянула руки, кресло скрипело, стяжки резали кожу. Справа вздымалась стена пламени, чудовищного и невыносимо прекрасного одновременно. Окатило жаром, тигры огня подбирались, почуяв живых, треск и шелест сводили с ума. Глаша закричала во все горло, легкие соднило, пластик впился в запястье, распиливая до костей, но она не чувствовала боли, лишь парализующий страх. Дима поднял забрало и снял маску. «Вова? Вова, ты здесь?» Ответом была яркая вспышка. Сноп искр выстрелил в Диму. Взорвались лампочки, но источника света в помещении хватало. «Вова! Господи!» – в голосе звучало отчаяние. «Господи, почему?» Последняя лампочка осыпала Диму осколками. Он отпрянул. Пламя лизнуло униформу. Дима помешкал, выругался, схватил огнетушитель. В затылок Глаши пекло. Пот пропитал рубашку, на струганные доски пола капала кровь. «Черт, черт!» Дима направил в дым пенную струю. Эффект был такой, словно он брызнул жидкостью для розжига костра. Тигры отступили и атаковали с удвоенной силой. Дима отшвырнул огнетушитель и бросился к застывшей Глаше. Его чумазое лицо скривилось от обиды, в глазах стояли слезы. «Что?» – воскликнул он. «Что ты смотришь?» Дима сорвал перчатки, шлем покатился по доскам туда, где в пламени материализовались две черные покорно ожидающие фигуры. Дима вытащил из кармана канцелярский нож. Глаша съежилась. «Не получилось!» – расплакался Дима и перерезал хомут на ногах пленницы. «Я не так хотел!» Он обогнул кресло и освободил ее из раненой руки, чмокнул на прощание в макушку. «Извини!» Дима кинулся к выходу, но остолбенел на полпути. Дверь блокировали головешки, три пары глаз светились, белые зубы скрежетали, трещины в костях исторгали синие язычки. Элементали шагнули вперед, облачка из сажи, ведомые порывом ветра. Глаша поднялась, не сводя с них слезящихся глаз. Черные руки потянулись к Диме. Он издал гортанный вскрик и ударил себя ножом в шею. Попытался ударить. Существо налетело сзади, прильнуло и почти деликатно отняло нож. Черные пальцы сомкнулись на перекошенном лице Димы и погрузились в мясо. Дима забулькал. Головешки приблизились, окружили, накрыли собой, укутали в одеяло из тлеющих останков. Они пировали. Глаша отвела взгляд. Тигры огненных джунглей заполонили мир. Дым выедал глаза, незримые раскаленные шары падали в легкие. Жар опалял. Глаша задержала дыхание и пошла по объятой пламенем бане. Подошвы плавились, пятки горели, загорелись штанины. Глаша врезалась в стену, и будто от столкновения с ее легким телом постройка затряслась. Балка рухнула поперек помещения, подняв тучи искр. Глаша закашлялась, померещилось, что легкие вылезли наружу мешочками изо рта. «Мамочка, на помощь!» Глаша опустилась на колени, лишенная сил, и увидела красную дверь. В нескольких метрах от Глаши бурлил лавой портал, такой же, как в маминой спальне 5 лет назад. Глаша с трудом выпрямилась. «Это бред агонизирующего мозга. Это чудо!» Это присутствие Бога. Глаша поковыляла к пылающему прямоугольнику. Элементали вышли из дыма, но не торопились нападать. Быть может, боялись двери? Они стенали и царапали себя скрюченными пальцами, раздирая плоть до вечного огня. Среди них был и Дима, почерневший, потерявший шевелюру. Его череп покрылся пузырями, а белые глаза взирали на Глашу в ужасе. Он разорвал свою грудь и вычерпывал оттуда золу. Глаша отвернулась, посмотрела на камеру под стеклом, потом на дверь. Дверь ждала. Передвигая каменеющие ноги, Глаша подошла вплотную. Кожа покрылась пятнами. Глаша подумала о мире, который сгорал за спиной, перешагнула порог и пошла на голос, окликающий ее по имени. «Мама?»